все расселись за столом в зале заседаний. Командующие округом, командиры полков, их заместители, командир нашей бригады, командиры элитных частей. Разбирательство номер 105. Штаб наземных войск, штаб старшего офицера десантных и пехотных войск, департамент безопасности. Тема. Приведение в действие взрывного устройства против саперной группы. 91-я дивизия, бригада «Хирам», участок «Гребень Алита-Гербафор». Последствия инцидента – один погибший с нашей стороны. Каждый из получавших слово по очереди объяснял, в силу чего он не несет никакой ответственности за происшествие. Первый сказал: «Я дал разрешение на проведение операции, поскольку думал, что Ханан говорил с Эудом». Потом встал Ханан: «Я дал разрешение на проведение операции, поскольку, как я понял, командир саперов говорил с кем-то». И так один за другим. Я с трудом следил за происходящим и в конце концов встал и сказал, что не понимаю, что они пытаются выяснить, но если они хотят найти виновного, то, пожалуйста, вот он я, виновный, и нечего тратить время. И кого, и что обвинять? Нюх собаки, следопыта, слабые батарейки Шальгона? Генерал показал мне жестом, мол, успокойся. «Мы не ищем виновных», — сказал он отеческим тоном, — «а пытаемся разобраться, что произошло». «Если так», — ответил я, — «то задаются, по-моему, не те вопросы и не тем людям». И на том замолчал, решив, что глупо встревать в этот спор. «Куда мне?» Меня спросили о моих действиях в ходе операции. Я объяснил в одном-двух предложениях и больше не нарушал молчание, спрятавшись за спиной других офицеров. «Кто я такой? Жалкий лейтенантишка. Мне вообще здесь не место». Командир полка закончил разбор ошибок и неполадок и в конце своего доклада предложил добавить робота по обезвреживанию мин к арсеналу средств по прочистке дорог на Бафоре. Саперы возразили, что робот не способен передвигаться при горной топографии. В заключительном слове командующий округом сказал так: «Наша основная предпосылка, что взрывные устройства и далее будут для нас главной угрозой. За последнее время на подступах к нашим форпостам было 40 подобных случаев. Зарядов нужно ожидать каждый день на каждой дороге, ведущей к Бафору. Движение по ним будет осуществляться только в случае крайней необходимости. Кроме того, я считаю, что наши действия атакующего плана в районе хребта недостаточны. Надо разрабатывать и наносить более действенные удары по бандам, закладывающим взрывные устройства. Живая сила и средства ведения боя будут предоставляться по мере необходимости». Забегая вперед, скажу, что израильская армия больше не проводила операций типа «Адмирал» в Ливане. Зив был последним погибшим. Я вышел, не дождавшись конца. На выезде с базы поймал попутку до Рошпины. В салоне играла тихая музыка, а я сидел неподвижно, словно застыв. Уставился в окно, будто подремывая, но внутри все дрожало, кипело. Я считал секунды, еле дышал. Надо распланировать время так, чтобы оно не промчалось слишком быстро, и я, ничего не успев, не оказался бы опять в сафари, пересекающем границу в обратном направлении. Нужно как-нибудь вечерком заехать к родителям Зива, рассказать им, что там было на самом деле, чтобы они не питались ложными слухами. Я хотел побывать у них, клянусь, но так и не сделал этого. В основном из-за страха. Я был уверен, что родители, родственники, друзья считают меня виновным. Что я скажу матери, когда зайду в первый момент? Что это я отвечал за его безопасность? Что именно моя уродливая морда была последней картинкой мира, которую видел Зив перед смертью? Что я последним заглянул ему в лицо перед тем, как его погрузили в вертолет? Я не поехал. Ни тогда, ни в годовщину смерти. В газете я прочитал, что бабка Зива умерла через 10 дней после его гибели. Она отказывалась есть и пить, заявив, что не желает жить в стране, где бабушки хоронят своих внуков. Очень грустно и сильно сказано, только немножечко слишком. Мы слышали подобные фразы множество раз, и потому они уже не задевают нас за живое. Мать Зива рассказала журналистам, что умоляла его не соглашаться служить в Ливане, но он отвечал ей: «Чего ты хочешь? Ты сама воспитала меня так, чтобы я был сознательным и не был эгоистом. Разве не так?» Она и ее муж Аарон были в четырех матерях с момента, как эта организация только появилась. Старший брат Зива, который тоже служил в Ливане за несколько лет до того, создал группу протеста резервистов из боевых частей. Она называлась «Выведите братьев моих из Ливана» еще до того, как погиб Зив. Я хотел встретиться с ними, попытаться объяснить. Каждый день напоминал себе, надо поехать, но так и не поехал. Ни на могилу, ни к его родителям. Когда я приехал домой в тот вторник после разбирательства в штабе, то рассказал о Зиве родителям. Они восприняли мой рассказ без особого интереса, задали несколько вопросов, немного поохали и все. Минут через 20 сели за стол и больше к этой теме не возвращались. Ни с Лилах, ни с друзьями я о Зиве не говорил. Лучше не вспоминать.